Глава 1. Северный Ульнар. Владение ложи Черного Вепря. Несколько тысяч лет назад. Если в тихий безоблачный вечер, когда солнце уже скрылось за острыми пиками Шиканских гор, уступив свое место холодным звездам, подняться на скалу Одинокая Че и посмотреть на северо-запад, то взору откроется удивительно красивый вид на Хикмаркас, столицу Северного Ульнара. Множество освещенных окон жилых домов и таверн, огоньки уличных фонарей и факелы на городских стенах сливались в аккуратный овал, от которого разбегались в разные стороны 6 коротких ножек. 400 лет назад великий магистр Цун Лего повелел освещать подходящие городам дороги не менее чем на поллиги, и потому в темноте Хикмаркас напоминал огненного паука, замершего у подошвы Шиканских гор. Не злого паука, совсем нет. Скорее добродушного. Ибо, несмотря на грозное название ложи, вепри отличались рассудительностью и весьма спокойным нравом, предпочитая хороший ужин хорошей драке. Большая редкость для вспыльчивых чудов. Может, именно поэтому в Северном Ульнаре нечасто рождались маги. Огненный паук выглядел мирно, и два его глаза, подсвеченные красным, шпили башни магистра и башни мага, разглядывали небо без всякой ярости. Днем же, в ярком свете южного солнца, Хикмаркас переставал напоминать паука, однако красота маленькой столицы не исчезала. Небольшой и очень аккуратный городок, построенный из знаменитого белого камня, располагался на берегах узкой, но быстрой речки, выбегающей из Шиканских гор, и казался их естественным продолжением. Форпостом, предупреждающим путников, что впереди их ждут непроходимые скалы. Опоясывающая Хикмаркас стена была настолько изящной, что казалась макетом, декорацией, выстроенной вокруг столицы Северного Ульнара бродячими комедиантами. Стене не доводилось слышать мрачного рева штурмующих отрядов, а из бережно выточенных башенок никогда не летели стрелы. Стену построили потому, что чуды видели свои города только защищенными. Однако воевать вепри предпочитали на чужих территориях, и ни разу, ни в одной междоусобице не допустили врагов к сердцу Северного Ульнара. Да и охотников захватить долину было, говоря откровенно, немного. Через Шиканские горы караваны не ходили. Основные торговые пути лежали в стороне от Северного Ульнара. Однако купцы о Хикмаркасе не забывали. Несколько раз в год к вепрям приходили за медью, которую те добывали и которая служила основой благосостояния ложи. Дорога, связывающая столицу с центральной частью материка, проходила мимо Одинокой Че. И стоящие на вершине скалы мужчины, с любопытством, присущим любому жителю Медвежьего угла, следили за приближающимися к городу торговцами. 35 кибиток, — пробормотал Родерик Утон, машинально пересчитав повозки. — Хороший караван. — Завтра будем торговать. Негромко отозвался Шарль Делакуа. — И еще 2 дня. — Да, и еще 2 дня. Караван — это не только прибыль, но и праздник. Нетерпеливые дети давным-давно высыпали за городские стены и с радостными воплями носились вокруг скрипящих кибиток и ступающих с неспешной важностью ходатарских тяжеловозов. Караваны в Северный Ульнар снаряжались только ими. Медь — штука тяжелая, а неторопливые ходатарцы без труда тащили кибитку, груженную в 3 раза тяжелее обычного. «Эй, торговец, дай монету, а не то живу со свету!» В ответ на детские дразнилки носатые шасы беззлобно кивали и периодически швыряли в толпу леденцы, словно откупаясь от придорожных разбойников. Пожертвования вызывали бурю восторга и небольшие потасовки. Но куда большие, чем леденцы, эмоции у детей вызывали 5 замыкающих караван кибиток бродячего цирка. Размалеванные повозки, вокруг которых подбрасывали булавы жонглеры, крутили сальто-акробаты и падали в пыль клоуны. Завтра будет не только ярмарка, но и представление. Завтра будет праздник. Завтра. А сейчас на вершине скалы начинался трудный разговор. «О чем ты хотел спросить?» Поинтересовался Родерик, когда последняя кибитка втянулась в городские ворота. И почему позвал меня именно сюда?» «А куда же еще, Рот?» «Мы с тобой всегда решали проблемы именно здесь», — ответил Шарль. «Разве не так?» «У нас проблемы?» Они знали друг друга всю жизнь. Родерик Утон, магистр ложи Черного Вепря, и Шарль Делакуа, верховный маг ложи Черного Вепря. Вместе росли на улицах Хикмаркаса, бегали встречать караваны, плечом к плечу дрались такими же сорванцами с Заречья. А все недоразумения, возникавшие лично между ними, решали на вершине одинокой Че, договорившись, что если когда-нибудь не придут к компромиссу, один из них спрыгнет вниз. Рыцари, даже малолетние, имели свой взгляд на понятие «честь». В юности пути Утона и Делакуа разошлись. Шарль, у которого обнаружились незаурядные способности к магии, отправился в Канагар-Дабар, самую престижную академию ордена. Его родители могли себе позволить дать сыну достойное образование. Родерик учился в заведении попроще, в рыцарском корпусе Гастазара, столице одноименного удела, объединяющего два десятка лож, в том числе и вепрей. Утону не было дано работать с магической энергией, а потому максимум, на что он мог рассчитывать, занять должность магистра ложи. И Родерик рассчитывал. Он с отличием окончил корпус, вернулся в Северный Ульнар и уже через 10 лет занял высший пост. На выборах, которые состоялись после смерти предыдущего лидера ложи, рассудительные вепри решили, что молодой Утон идеально подходит на должность магистра. А еще через пару лет в родной город вернулся Делакуа, дослужившийся к тому времени до чина лейтенанта гвардии и решивший принять предложение старого друга стать верховным магом ложи. С тех пор они снова стали неразлучны. Пережили голод гиблой зимы, плечом к плечу сдерживали натиск полосатых ящериц во время большой гастазарской междоусобицы. Вместе заботились о процветании и безопасности ложи. И ни разу не поднимались на вершину одинокой Че. «Не думал, что у нас проблемы, Шарль?» «Надеюсь, Рот. Что тебя тревожит?» «Настроение». «У тебя плохое настроение? Предчувствие беды?» «Меня тревожит настроение, которое в последнее время овладевают вепрями. Они становятся замкнутыми». «Приближается зима», — пожал плечами Утон. «А после гибли все зимы вызывают настороженность». «До нее еще полгода. Приближается осень». Верховный маг покачал головой, пытаясь понять, смеется ли над ним старый друг, или магистр на самом деле не видит, что происходит в ложе. «Рот. Веселье, которое мы наблюдаем сейчас, — это вспышка, вызванная прибытием каравана. Через 3 дня шассы уйдут и настанут будни, а в обычные дни Хикмаркас не похож сам на себя. Чуды прячут глаза, отворачиваются. Ты преувеличиваешь, Рот. Вепри прячут глаза. Когда это было?» Магистр ложи тяжело вздохнул. «Ну, вепрям есть о чем подумать, Шарль. Я ведь не зря упомянула о зиме». «До нее полгода», — повторно напомнил маг. «Но ведь обещают очень суровую зиму. Твои предсказания и те сводки, что присылают из Гастазара, никого не радуют. Вы клянетесь, что голод не повторится, но чуды опасаются ошибки. Гиблую зиму тоже не предсказывали, а как все обернулось?» «Вепри не доверяют магам?» «Вепри опасаются ошибки магов». «А ты?» «Я?» «Магистр ложи. Я обязан мыслить шире и смотреть дальше рядового рыцаря. Но в то же время моя главная задача состоит в том, чтобы вепри жили хорошо. И с этой точки зрения я всегда буду на их стороне». «Мы уже делим друг друга на стороны». Пару секунд Родерик смотрел Шарлю в глаза, после чего медленно кивнул. «Я неудачно выразился, друг, извини меня». «А мне кажется, ты высказался именно так, как сказал бы любой вепрь. Окажись он на твоем месте», — негромко произнес Делакуа. «Чуды начали сторониться магов». «Чушь!» «А в последнее время появляется и враждебность». «Ерунда, Шарль, мы вместе!» «Что значит «начали сторониться магов»? О какой враждебности ты говоришь? Мы ведь чуды!» Однако Делакуа не уловил в голосе друга железобетонной уверенности. Утон не был предельно искренним. Он хотел казаться предельно искренним. Большая разница. 2 дня назад избили мага. Родерик хмыкнул. Так и знал, что наш разговор сведется к этому мелкому инциденту. Он действительно должен был остаться мелким. В таверне «Медная лошадь» рыцарь и маг не сошлись во мнении относительно достоинств одной легкомысленной официантки. Обычное дело. Рыцарь навернул оппоненту в скулу, маг поднялся с пола, отряхнул одежду и ответил, усилив удар соответствующим заклинанием. Рыцарь отделался сломанным ребром. Как правило, на этой фазе подобные поединки и заканчивались. Все знали, что с магами, даже хлипкими, на вид лучше не связываться. Однако посетители «Медной лошади» проигнорировали правила и неожиданно выступили на стороне пострадавшего. Маг получил кувшином по голове сзади, потерял сознание, после чего его долго били ногами. Результат плачевен. Не менее 2 месяцев на восстановление. «Ты по-прежнему считаешь, что речь идет о заурядной кабацкой драке?» «Разумеется. И не накажешь виновных?» «Не за что!» «Ты действительно так считаешь?» «Шарль», — проникновенно начал Утон. «Ты не хуже меня знаешь, что любой маг способен без труда разбросать 10 драчунов. И все это знают. И маги знают, что мы это знаем. А некоторые из них, увы, пользуются положением и ведут себя весьма вызывающе. Я допрашивал тех, кто был в «Медной лошади». Твой парень вел себя очень нагло и, по общему мнению, получил по заслугам. Я не верю. Достаточно того, что в это верит большинство вепрей, — отрезал магистр. Я не пойду против ложи. И вновь верховному магу показалось, что Родерик не договаривает. А если я скажу, что одного из моих парней убили? Кого? — растерялся Утон. Вот теперь искренне. И стал похож на того парнишку, что когда-то бегал с маленьким Шарлем купаться на речку. Делакуа рассмеялся. Ну, хоть это тебя проняло. Я уж думал, ты окончательно зачерствел. Родерик, секунду поколебавшись, поддержал друга. И смех на вершине одинокой Че звучал искренне. То ли мужчины были хорошими актерами, то ли им действительно нужно было выпустить пар. «Ладно, к драке мы еще вернемся», — пообещал себе Делакуа. «Понятно, что с настроениями в ложе не все в порядке. Однако сейчас давить народа не стоит. Пусть думает, что я удовлетворен. Сменим тему». Некоторое время назад магистр распорядился прекратить работы на одной из дальних шахт. Ничего удивительного, бывает. Однако утверждением, что руда неожиданно обеднела, Шарль не поверил. Шахта новая, он сам предсказывал, где ее нужно закладывать, и знал, что порода там богатая. Утону ничего не сказал. Решил съездить, проверить. И был крайне удивлен, увидев, что вепри завалили тоннель. «Рот, насчет березовой шахты я был там». Утон, словно не услышав друга, продолжил предыдущую тему. «И еще, Шарль, меня беспокоит, что ты нянчишься с магами. Ты отходишь от вепрей, от своих корней, а ты должен быть с нами». Настроение Делакуа, слегка улучшившееся, вновь испортилось. «Он не хочет говорить о шахте? Почему?» «Ты перестал быть чудом, Шарль!» — продолжил Утон. «Ты маг! Молодому нахалу набили морду в таверне. И ты требуешь суда магистра ложи. Кем ты выставляешь меня перед вепрями? Я не обязан вытирать мальчишкам сопли. Мы вместе воевали, вместе голодали, вместе веселились. Так давай дальше жить вместе. Пора бы тебе вспомнить, что маги такие же чуды, как все». Делакуа был сбит с толку. Ведь эту тему они закрыли. Почему Родерик вновь за нее взялся? Неужели только для того, чтобы не говорить о шахте? И маги не могут рассчитывать на привилегии. Я и не просил. Хотел бросить Шарль, но вместо этого буркнул. О каких привилегиях ты говоришь? Непонимание сменилось злостью. Почему умные и сильные чуды не могут влиять на политику Ордена только на том основании, что они не маги? Они могут стать советниками великого магистра. Стать магистрами ложь. «Никто не слушает магистров ложь», — хмыкнул Утон. «Даже в Гастазаре. Всем плевать на мое мнение. Чего уж говорить о столице. Ты формально стоишь ниже меня, но в уделе к твоим словам прислушиваются гораздо внимательнее. А меня всегда спрашивают, согласен ли ты с моим решением». «Обида?» «Да, похоже, обида». Родерик вступил в опасный возраст. Сил много, амбиций не меньше, но потолок достигнут. Рано. Слишком рано Утон стал магистром ложи. А ведь за такие слова можно поплатиться. Это не междоусобица, проиграв которой можно отделаться ссылкой. Тут речь о расколе ордена. Такие случаи расследует мастерская дознаний, что прячется внутри гвардии великого магистра. А с магами из этой службы шутки плохи. Злость ушла. И Делакуа попытался образумить друга. «Ты видишь все в темном свете». «Я вижу. Так, как есть. Маги захватили власть». «Рот, ты понимаешь, что говоришь опасные вещи?» «Я говорю правдивые вещи». Магистр смотрел в глаза мага. И теперь в его голосе звучала неподдельная убежденность в собственной правоте. У Шарля задрожали пальцы. «Ты кому-нибудь еще высказывал подобные идеи?» «Почему ты интересуешься?» «Потому что я о нашем разговоре никому не скажу, а вот кто-нибудь другой...» «Дружба — это честь. И даже сейчас Делакуа об этом не забывал». Утон, в свою очередь, отмахнулся от вопроса, словно от чего-то малозначительного, и продолжал высказывать накипевшее. «Ты мог бы остаться в столице, продолжить карьеру в гвардии и, возможно, стать великим магистром. Но при этом мы оба знаем, что я лучше тебя управляюсь с хозяйством ложи. Я лучше, чем ты, политик и дипломат. Ты можешь стать магистром удела». «Великий магистр и магистр удела. Разницу чувствуешь? К тому же меня всегда будут спрашивать, поддерживает ли мои решения верховный маг удела». «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что ты плохой правитель, плохой политик и плохой дипломат. Можешь сделать карьеру, которая мне и не снилась. Только на том основании, что ты маг». «Не волнуйся. Плохие политики, плохие правители и плохие дипломаты высоко не поднимаются», — раздраженно ответил Шарль. «Верховным магистром становится лучше из чудов, но при этом он еще и маг. Это обязательное условие, оно перечеркивает три предыдущих. Чтобы ковать мечи, делать повозки и выращивать скот, не обязательно быть магом. И чтобы договариваться с магистрами и не доводить их до междоусобицы, тоже не нужна магия. Нужен здравый смысл, ум и желание жить в мире. Хорошим правителем может стать любой чуд. Но почему правитель обязательно маг? Где справедливость?» «Мы все разные. Магия позволила нам создать великий дом. Ничего удивительного, что иерархия ее учитывает». «Наша иерархия и есть магия. Ну и чуть-чуть дворцовых интриг». «Согласен. А что еще мог сказать Делакуа? Утон говорил правду, которая по своей сути являлась расколом. Когда-то мы были одинаковыми. Все мы. И дикими племенами кочевали по внешним мирам». «Но правили нами достойные», — угрюмо произнес магистр. «Те, кто подходил на роль правителя наилучшим образом». «Рот, мне не нравится этот разговор». «А мне он не нравился с самого начала, но ты его хотел, и ты его получил». «Я хотел поговорить о настроениях, о том, что вепри стали замкнутыми». «С тобой и твоими магами», — бросил Утон. «Вепри молчат, потому что им есть над чем подумать. Вепри не понимают, почему дурно воспитанный молокосос может требовать суда магистра только на том основании, что умеет метать шаровую молнию. Ни к чему другому он не приспособлен. А жалование получает исправно. Из казны ложи, между прочим. Вот почему вепри не хотят смотреть тебе в глаза и разговаривать. Им есть над чем подумать». Все зашло слишком далеко. Шарль почувствовал, что злость возвращается. В какой-то момент он потерял над собой контроль, позволил чувствам взять верх. Но теперь минутная слабость позади. Утон не заблуждается. Он действительно опасен. И, похоже, скоро в Хикмаркасе появятся парни из мастерской дознаний. «Я прозевал раскольные мысли». «Скажи, друг». Родерик пытливо посмотрел на Шарля. «Совсем недавно мне задали вопрос, на который я до сих пор ищу ответ. Может, подскажешь?» «Постараюсь», — кивнул Делакуа. «Что за вопрос?» «Спящий был магом?»